Глава шестая. Обыгрываю Постникова, делаю финт перед Симоновым. Прокидываю шайбу одной рукой. Показываю Лехе, что буду уходить в сторону, где находится моя условно ведущая рука. Беру клюшку в одну руку и толкаю шайбу за Леху. Обхожу его с другой стороны. Чтобы выполнить этот элемент, нужна хорошая скорость. У меня хорошая скорость. Я вообще ракета. Мне так кажется, по крайней мере. Чувствую в себе настолько сильный заряд, что при желании могу взорвать весь этот лед. Следующая задача – прокинуть шайбу Постникову между ног, пройти вдоль борта. Тяжелый момент, когда Порядев силовым приемом толкает меня в борт. Это его задача, поставленная тренером – не дать мне ни одного шанса. Я не хочу ему отвечать, но ничего, ничего, Белов – мощный тип. Шайбу удержать удалось. Дальше выкатываю на пятак и забрасываю ее в ворота. Гол! Я обернулся на тренера, который был доволен разыгранной ситуацией, видел по его взгляду. Он, этот взгляд, становится чуть светлее в такие минуты. Сергей Николаевич будто улыбался глазами. Не знаю, в чем прикол, но он поставил меня против моего же звена в составе другого. Что-то смотрел, изучал, анализировал. Однако по его лицу я заметил, он действительно доволен. Скорее всего, вся сложность в том, что мы реально знаем друг друга. С одной стороны, в этом и легкость. Я понимаю, как мне обыграть пацанов, а с другой стороны, они тоже знают, как остановить меня. Первая тренировка после нашего возвращения из Москвы вышла какой-то иной по сравнению с теми, что были раньше. Во-первых, Сергей Николаевич во всеуслышание объявил новость. «Парни, ваш товарищ Белов успешно показал себя на просмотре в Москве. Многие из вас знали, что он туда поедет. Некоторые слышат только сейчас. Надеюсь, большинство желали и желают ему удачи». В этот момент тренер повернулся и посмотрел на Мордвинцева, который, кстати, выглядел немного бледновато. Или мне показалось, не знаю, может, просто выдаю желаемое за действительное. «Так вот», — продолжил Сергей Николаевич. «Белов пробудет с нами до Нового года, а потом уедет в Москву». Пацаны заулюлюкали и принялись стучать клюшками по льду. Это так они выражали свою радость. Не в том плане, что безумно счастливы меня спровадить, а потому что радовались за товарища. По крайней мере, надеюсь, так и есть. Один только Владик стоял, опираясь на клюшку, и вообще ничего не демонстрировал, кроме своей недовольной рожи. Я с интересом наблюдал за ним. Ясное дело, прилизанный не скажет вслух, мол, какая незадача, он так старался, гадил, а все равно не вышло. Ну или не он, или отец его, неважно. В любом случае, физиономия у Владика была кислая. Тем более, тренировка с первых минут выдалась очень бодрой, особенно для нас двоих. «Сначала разминаемся, затем катим по кругу на синей линии и ускоряемся. Напоминаю, нападающие, вам в первую очередь, особенно после того, что происходило в Липецке. Первое, чем должен обладать классный нападающий, блестящим катанием. Второе, уметь вести шайбу. И третье, владеть своевременной и точной передачей. Я уже не говорю о том, что форвард обязан иметь игровое мышление, способность играть позиционно. Лопатин, ну-ка расскажи нам, что значит играть позиционно?» «Сергей Николаевич, так я же защитник». Никитос сделал невинное лицо. «Вот был бы нападающим». «Лопатин, если бы у бабушки был, продолжать, слушая ответ на заданный вопрос». «Вот черт». Никита выпрямился по стойке смирно, а потом отчеканил. «Нападающий умеет играть позиционно только в том случае, если он обладает игровым мышлением. Игрок непременно должен думать на льду, а не бегать как робот». «Вот именно!» Сергей Николаевич ударил кулаком по борту. «А вы что изображали в прошлой игре? Не просто роботы, которые умеют кататься на коньках, списанные в утиль консервные банки. Белов только мне в первом периоде напоминал Вертера из «Алисы». Просто какой-то деревянный Буратино». Пацаны тихо засмеялись, но без наглости, чисто поддержать шутку тренера. Леха толкнул меня в бок, намекая, мол, вообще-то очень смешное сравнение, но тут же его лицо вытянулось, потому что дальше прозвучала его фамилия. «Симонов, ты что творил? Катался вокруг Белова, будто мать родная вокруг единственного дитяти. Всю шею свернул на него в первом периоде. Вы что, совсем играть разучились?» Судя по тому, что говорил Сергей Николаевич, злость в нем уже перекипела, иначе выражения были бы гораздо более крепкими. «Теперь еще момент, о котором вы периодически забываете. Допустим, я на скорости получаю шайбу и вижу перед собой соперника, слегка притормаживаю, а затем резко ускоряюсь. Таким образом, я имею перед ним преимущество, получаю возможность его обыграть. Любой игрок должен обладать маневренностью. А у нас что? Некоторые бегают по определенным желобкам. Не все, но Мордвинцев». Владик в это время, пока тренер вдалбливал нам в принципе и без того известные вещи, отвлекся на одного из пацанов своей пятерки. Что-то принялся шептать ему в ухо. Косился Элвис при этом одним глазом в мою сторону. «Меня обсуждает, скотина». «Ты считаешь себя мощным игроком? Смотрю, азы у тебя намертво уже вбиты». Владик скривился, но замолчал, уставившись на Сергея Николаевича. Типа слушает. «Вернемся к нападающим. Вы должны всем своим видом показать, мол, иду влево. Защитник в этот момент перестраивается, чтобы применить против вас силовой прием. А вы тут же уходите вправо. Маневренность. Отдал. Откройся. Мордвинцев, конкретно ты. Игра с Металлургом. Напомнить? Шайбу отдал, а сам остался на месте. Сколько раз говорить, после паса надо и себя предлагать, чтобы атака имела продолжение». «Защитников соперника всегда надо ставить в более сложное положение. Далее, практически все команды начинают движение с раската, в большинстве своем. Теперь вопрос. В чем, например, особенность Белова? Кто скажет?» «Он стартует с места!» — выкрикнул довольный Федька и подмигнул мне. «Верно, Постников. Именно таким образом легко можно оторваться от соперника, вырваться на свободное пространство и, получив пас, создать угрозу воротам. Вопрос. Почему в данном случае я могу назвать только фамилию Белова? У остальных какие-то проблемы с этим? Так что сейчас имейте в виду, центральную зону прокатываем за 3 секунды». «Это невозможно». Тут же вставил свои 5 копеек Мордвинцев. Он вообще мало того, что высказывал недовольство всем и всеми, так еще явно был на взводе, раз решил перечить тренеру. «Ты не можешь этого утверждать», — спокойно ответил Сергей Николаевич. «Нереально за 1 секунду или 2, за 3 вполне. Просто вы вышли на тренировку, но не вкладываетесь и, как следствие, конечно, тормозите. Работайте без огонька. Вот ты, Мордвинцев, споришь со мной, хотя даже не пытался. Как можно утверждать то, что не имеет под собой практического доказательства?» У меня возникло ощущение, что тренер специально дразнит Владика, и я бы даже сказал грубее, дрочит, дергает за нерв, провоцирует. Пока, правда, не мог понять, зачем ему это, но, как говорится, жираф большой, ему виднее. «Я не спорю, просто это невозможно», — набычился Мордвинцев. Он, похоже, решил стоять на своем. «Продолжаешь утверждать? Ну ладно, Белов, а ты как считаешь?» Я вообще никак не считал. Я в этот момент смотрел на Элвиса, пытаясь разыскать на его лице подтверждение своих мыслей, что это он виноват в подставе. «Да не знаю, Сергей Николаевич, как считаю, надо пробовать. В принципе, ничего невозможного нет, так, наверное». «Вот и отлично, давайте, вдвоем». Мы с Мордвинцевым переглянулись, потом посмотрели на тренера. «В смысле, что давать?» Владик прибалдел от предложения Сергея Николаевича. Я промолчал, потому что сразу сообразил, тренер хочет поставить нас двоих. «Что непонятного, Мордвинцев? На прохождение центральной зоны 3 секунды, пошли, вперед!» «Не могу я за 3 секунды!» Еще больше набычился Владик. «Вот как, ну что ж, раз ты не можешь, то Белов покажет нам, реально ли это». «Нет!» Элвис сорвался с места и подкатил ко мне, когда я уже встал на изготовку. «Я тоже смогу. Почему сразу Белов? Он не один в команде, если что». Тренер молча пожал плечами, мол, ему вообще все равно. Мы встали на линию. Стартовал я не слишком резво, давая время прилизанному разогнаться, но затем стал наращивать скорость. Знал, Владик мне ни за что не уступит. Сделает что угодно, через голову перепрыгнет, но будет стараться изо всех сил, особенно теперь. Как это так? Белова сочли более достойным Москвы. Надо обязательно продемонстрировать, что это было ошибкой. В итоге центральную зону мы миновали как раз в 3 секунды, или даже в 2,5, приблизительно так, оба. «Ну как, уложились?» уточнил я у Сергея Николаевича. Внутренним секундомером чувствовал, да, уложились, но лучше перепроверить. «Тютелька в тютельку», — подтвердил он. «Ну вот, Мордвинцев, оговорил, будто не можешь. Пошли на разминку». Последняя фраза тренера предназначалась уже всем нам. Он, кстати, сегодня был очень деятелен. Ясное дело, хоккей — командная игра. Тут ты не сможешь выделить самого сильного, а потом напирать именно на него. Это же не бокс, не плавание, не теннис. Одиночка мало решает. Для того, чтобы игрок был сильным, как ни крути, нужна команда. Иначе это не игра в хоккей, а фигурное катание с клюшкой. И хотя я понимал, что среди всей команды тренер давит больше в мою сторону, гонял он один черт каждого. «Не смотрим на шайбу! Ласкин, ко мне сюда, бегом!» Сергей Николаевич реально запретил нам смотреть на этот черный кругляш. Только кто-нибудь бросал на него взгляд, сразу звучал свисток. Тренер подзывал накосячившего к себе и отчитывал. После многократных повторений мы уже не задумывались о шайбе вообще. Это, кстати, странная, но увлекательная фишка. Ты в итоге начинаешь чисто интуитивно ощущать шайбу на своем крюке, как бы включая периферическое зрение. А в это время видишь, кто где находится, и четко оцениваешь ситуацию. «Симонов, ёпте!» — чуть не выругался Сергей Николаевич вслух. «Ты выбегаешь один на один с голкипером и замахиваешься чуть ли не от синей линии. Что это за дубинушка?» «Что за эй, ухнем? Естественно, он шайбу легко парирует, потому что видит, иного хода не будет. Ты ему еще крикни, в какое конкретно место будешь бить, а лучше подкатись и покажи пальцем, чего скромничаешь?» В общем, в таком ритме мы откатались все положенное время, и на разминке, и с вратарем, и во время игры пятерками. Когда пришло время покинуть лед, Сергей Николаевич сообщил еще одну немаловажную новость. «На следующей неделе первая игра в рамках областного этапа «Золотой шайбы». Региональный нами пройден успешно, с чем всех и поздравляю, но, глядя на вас, думаю, не было ли это случайностью? Зачем нам областной этап?» Засмеялся Мордвинцев. «Мы и так лучше, давайте сразу на союзный». «Правда? Что-то об игре с «Металлургом» я бы так не сказал, а это был матч гораздо менее значимый». Сергей Николаевич сказал это таким тоном, что Владик тут же осекся и заткнулся, подавившись своим смехом. В итоге еще минут 10 мы слушали наставления о важности дальнейших встреч с соперниками, а потом тренер отпустил нас в раздевалку. «Эх, жаль, ты не сможешь играть с нами в турнире, тебя уже тут не будет». Порядьев переодел форму, убрал коньки и теперь сидел на скамейке, ожидая всех нас. «Областной этап. Возможно, одну-две игры я застану в составе «Бурана», а потом все, привет, Москва. Честно говоря, с одной стороны, хотелось этого быстрее. С другой присутствовало ощущение грусти. За свое недолгое время пребывания в роли Славика я успел проникнуться той дружбой, которая связывала брата с этими пацанами, да и опять же беспокоил вопрос с отцом. Сильно беспокоил. «Хватит причитать!» Симонов поднялся со скамейки и направился к выходу из раздевалки. «Шустрее давайте, жрать охота, между прочим!» Леха уже переоделся вслед за Порядьевым и теперь подгонял остальных. Я, натягивая одежду, их почти не слушал. Вспоминал свой разговор с тренером. Пришел чуть раньше, как и договаривались с Сергеем Николаевичем, но, по сути, весь наш разговор свелся к тому, что он велел мне сосредоточиться и думать о хоккее. Сказал, ситуацию с отцом решит сам. Я, конечно, попытался озвучить свое ценное мнение, однако Сергей Николаевич был решительно настроен. «Белов, ты занимайся своим делом, ясно? Оно у тебя предельно понятное. Играть. С твоей личной ситуацией я помогу, а ты не лезь в это. И тем более не провоцируй Мордвинцева. Пока что непонятно, имеет ли он действительно отношение ко всей истории. Так что давай, двигай в раздевалку. Не допусти того, что поступок твоего отца улетел в трубу». «Кроме него некому», — насупился я. «Возможно, но я тебе так скажу, Белов, мне далеко уже не 20 лет, повидал достаточно, иногда в случившемся оказывается виноват тот, на кого ты в жизни никогда не подумаешь. Вообще никогда, ни при каких условиях, и чаще всего это происходит даже не иногда, а в большинстве случаев. Предполагать можно что угодно, но реальность...» Тренер немного помолчал. «Обещаю, что помогу с отцом, сказал же, но ты мне не мешай своими слишком активными действиями, понял? И Мордвинцевых тоже не провоцируй, ты, Славик, еще молодой, многого не понимаешь. Твоя задача сейчас, повторяю, играть. Решай для себя, что хочешь, либо дворовый хоккей, для которого ты уже достаточно хорош и никаких усилий предпринимать не нужно, либо молодежка, которой, как мне казалось, ты стремился, а вот тут как раз надо много работать, вот и работай». Сергей Николаевич кивнул мне на дверь, намекая, чтоб я топал в раздевалку. И вот сейчас этот разговор я и прокручивал в голове. С одной стороны, он прав. То, что в Москве мной остались довольны, это пока еще только самое начало. Надо будет и там себя показать, а рядом не окажется ни друзей, ни знакомого тренера. Поддержки тоже можно ни от кого не ждать, поэтому сейчас надо брать все, что только можно. С другой стороны, тренер считает, я молод, неопытен и горяч. Он ведь не знает, сколько лет мне на самом деле. Но я не буду бежать впереди паровоза, чтоб не навредить ни себе, ни отцу. «Славик, идешь?» — позвал меня Симонов. Я встал, взял сумку, клюшку и вышел из раздевалки.